счастье есть, нам с тобой не счесть ошибок. Но я знал, что в мыслях весь тебя любил и был открытым. Ночь уходит прочь, вином здесь не помочь. Искал в толпе тебя, лишь потерял себя. Но надо жить, жизнь любить, просто ждать и верить в чудо. И тогда она придет, когда поймет, что ты ей нужен. Любишь или нет, зачем искать ответ? Если хорошо, то что же тут еще? Ответ, если хорошо.